Глава вторая. Они пошли по коридору, усланному очень мягким и дорогим ковром. Картины, висевшие по обе стороны, казались девушке чудесными, мебель — великолепной. Дойдя до середины коридора, дворецкий открыл одну из дверей и произнес: «К вам, мисс Мартин, милорд». Войдя, Дарина поняла, что это кабинет его сиятельства. За большим письменным столом у окна сидел мужчина. Солнечный свет играл на золотой чернильнице. Когда хозяин кабинета отложил ручку, которую держал в руках, она тоже сверкнула на солнце. Он поднялся навстречу Дарине. К удивлению девушки, граф оказался гораздо моложе, чем она ожидала. Когда отец и другие люди говорили о нем, ей почему-то представлялось, что это мужчина по меньшей мере лет 45, с агрессивной манерой общения. Однако человеку, стоявшему перед Дариной, было, на ее взгляд, не больше 30. К тому же он был очень хорош собой. Темно-каштановые, слегка вьющиеся волосы, глаза насыщенно-голубого оттенка с неким сиянием, особо привлекшим внимание Дарины, как будто изнутри его озарял свет. Граф был широк в плечах, высокого роста, с длинными ногами. Казалось, он излучает силу, заставляющую не видеть ничего в комнате и концентрирующую все внимание на нем. Его сиятельство пожал Дарине руку со словами: «Очень любезно с вашей стороны, в данный момент мне необходима помощь». Граф указал на стул у камина, а сам сел на диван рядом. «Я оказался в довольно трудном положении, как вам, несомненно, успели сообщить», — начал он. «Секретарь, которая несколько лет помогала мне, тяжело заболела. Врач говорит, что она не скоро сможет вернуться к работе. Срочно нужен помощник. Но пока что ни один из кандидатов не подошел. Быть может, вы окажетесь человеком, которого я ищу». «Я уверена в этом», — с убежденностью ответила Дарина. «Я только что прибыла в Лондон из Франции. Я кое-что знаю о бизнесе и свободно владею 5 языками». «Пятью языками?» — воскликнул граф и добавил по-немецки. «Прошу, скажите, какими?» Дарина поняла, что это проверка. Она тут же ответила по-немецки, и они какое-то время побеседовали на этом языке. Вскоре девушка выяснила, что у его сиятельства знание немецкого весьма ограничено. Так же обстояло дело с французским языком, когда они переключились на него. Девушка закончила, сказав по-голландски: «Надеюсь, это то, что вы хотели услышать». Граф уставился на нее в недоумении. «Что это было?» «Голландский». «Не верю, что вы настоящая», — потрясенно произнес он. «Разве возможно выглядеть такой молодой, как вы, и столько знать?» «Это долгая и довольно скучная история», — ответила Дарина. «Но я ходила в школу в большинстве этих стран, и меня местные жители часто приглашали к себе в гости». «Могу лишь сказать», — отозвался граф, «что, на мой взгляд, вы чудо, случившееся как раз тогда, когда я в нем больше всего нуждался. Я экспортирую значительную часть товаров, которые произвожу, и должен уметь общаться с иностранными покупателями, не спотыкаясь о языковой барьер. На каких еще языках вы говорите?» «На испанском и итальянском», — ответила Дарина. «А вы?» «Немного разбираюсь в них, но мои познания не идут ни в какое сравнение с вашими», — нарочито понуро проговорил граф. «Как я полагаю, вы уже заметили». «Верно», — приняв игру, сказала она без обиняков, но с огоньком в глазах, и оба рассмеялись. «Значит, вы пойдете ко мне работать?» — спросил граф. «С радостью». «Что касается денег...» Он назвал сумму, которая показалась Дарине смешной. За такой годовой оклад она едва ли смогла бы купить шляпку. Однако девушка понимала, что для секретаря это было щедрое жалование, и согласилась без возражений. «Какая из стран, в которых вы были, понравилась вам более всего?» — спросил граф. Сейчас он говорил по-итальянски. Дарина ответила на том же языке. «Должна признать, что во Франции у меня больше друзей, чем в какой-либо другой стране. Поэтому мне интереснее всего бывать в Париже». «Могу сказать то же самое», — согласился его сиятельство. «Когда у нас будет время, вы должны непременно рассказать, что именно вам нравится в Париже и других городах Европы. На самом деле я хочу знать о вас все. Как вы жили прежде и почему вам нужна эта работа? Как тяжелое машиностроение может представлять интерес для юной леди?» «Такой леди, как я, вы еще не знали», — ответила Дарина. Охотно верю. Но рассказать вам больше о себе, не могли бы вы оставить это на потом? Для вас важнее знать, способна ли я выполнять свои обязанности. Вы правы, остальное подождет. Но черед придет, уверяю вас. А теперь я отведу вас в ваш кабинет, потому что нам нужно ответить на гору писем, которых я еще не открывал. Мне хотелось бы поговорить с вами о многих вещах, но работа прежде всего. Безусловно, — согласилась Дарина. Они вышли из его кабинета и пошли по коридору. Дойдя до его конца, граф открыл дверь в комнату, которая показалась девушке опрятной, но довольно унылой. Стол секретаря был большим и располагался у окна, из которого виднелся сад, разбитый перед фасадом дома. Как и предупреждал граф, стол был доверху завален бумагами. «Надеюсь, вам будет здесь удобно», — сказал он. «Если что-нибудь понадобится, обратитесь к дворецкому, и вам тотчас все доставят». «Думаю, сейчас», — сказала Дарина, «мне прежде всего нужно время, чтобы открыть все эти письма». «Как видите, я не разбирал корреспонденцию», — сказал граф. «Чтобы наверстать упущенное, мне придется обращаться к вам в любое время. К слову, мы не обсудили график вашей работы, и я подумал, правильно ли я понял, что вам негде остановиться». «Я пришла сюда прямо с поезда», — просто ответила девушка. «Не сочтете ли вы неудобным остановиться в этом доме? Поверьте, у меня нет бесчестных намерений. Это касается исключительно делового удобства». «Конечно», — сказала Дарина. «Меня устроит жить здесь, рядом с местом работы. В таком случае я велю экономке подготовить для вас комнату, а ваши вещи перенесут наверх». «Великолепно. А теперь давайте займемся делами». «Вы не представляете, какая это музыка для моих ушей, мисс Мартин. Что ж, просмотрите письма. Со светскими все просто. Я сразу же отвечу вам, хочу ли посетить тот или иной бал или прием. Остальные письма, интересующие меня прежде всего, относятся к моему бизнесу». «Меня они тоже заинтересуют», — подумала Дарина, но вслух этого не сказала. Она просто села за стол. Девушка увидела несколько полуисписанных блокнотов. Граф пояснил. «Для каждой компании, главой которой я являюсь, заведен отдельный блокнот. В них вы найдете имена членов компаний и менеджеров в стране и за рубежом». Дарина улыбнулась. «Очень разумно», — отозвалась она. «Теперь можно не задавать вам вопросов, которые могут показаться чересчур утомительными». «Не уверен, что слишком бы утомился», — сказал граф. «Бизнес интересует и радует меня гораздо больше, чем приемы, на которые меня приглашают. Они все одинаковые». «О да, активная светская жизнь может так наскучить», — поддержала девушка, не подумав, что говорит. «Уверена, мне понравится работать с вами». Повисло молчание. Подняв глаза, Дарина увидела, что граф смотрит на нее с удивлением. И только сейчас сообразила, что работающая девушка, роль которой она играет, ничего не может знать о светской жизни. Она быстро взяла нож для вскрытия конвертов, всем своим видом показывая, что с головой ушла в работу. «Вы ни о чем не хотите меня спросить?» — поинтересовался его сиятельство. «Сейчас нет», — отозвалась девушка, не отрывая глаз от письма. «Позднее, уверена, у меня возникнет много вопросов». Не поднимая головы, Дарина почувствовала, что граф снова удивился. Красивый мужчина наверняка привык, что женщины всеми силами стараются продлить общение с ним. Он оглянулся и на мгновение задержал на Дарине взгляд. Потом вышел и закрыл за собой дверь. Когда Дарина осталась одна, ей захотелось прыгать от радости. Так повезло сразу же попасть на место, которое она хотела получить. «Все как-то слишком гладко», — подумала девушка. «Нужно быть осторожной, чтобы случайно не проговориться». Дарина сняла шляпку, поправила прическу и пересела к окну, не подумав, что солнце превратит ее волосы в золото. Она также сняла жакет и осталась в легкой шелковой блузке. Дарина принялась открывать письма, чувствуя, что каждое из них — сокровище, которое представляет для нее не меньшую важность, чем для человека, которому адресовано. Девушка специально выбирала письма, явно относящиеся к бизнесу. Два или три из них оказались чрезвычайно любопытными. Продолжив работу, Дарина нашла письма, из которых стало совершенно ясно, что графа в высшей степени интересует новое средство передвижения, которое только изобреталось — самодвижущийся экипаж. Девушка с удовольствием прочла, с каким энтузиазмом авторы отзываются о новом транспортном средстве. «Возможно, папа был прав», — подумала она, все больше проникаясь радостным волнением. и самодвижущиеся экипажи действительно могут появиться. Многие из оставшихся писем были приглашениями, причем очень настойчивыми, посетить званые ужины и балы в Лондоне и за городом. Еще были огромные счета за усовершенствование загородного поместья, его сиятельства и дома, который он, по всей видимости, недавно купил в Шотландии. Прошло чуть меньше часа, и Дарина решила пойти с деловыми письмами к графу. Она нашла его в кабинете за письменным столом, как и в прошлый раз. Когда девушка вошла в комнату, граф поднял взгляд от бумаг. Дарина так увлеклась разбором корреспонденции, что забыла о снятой шляпке. Несколькими легкими движениями она уложила волосы в привычную прическу, даже не глянув в зеркало. Только присаживаясь к столу графа, девушка заметила взгляд его сиятельства и поняла, что он смотрит на ее волосы. Она вспомнила, что почти полностью спрятала их при первой встрече. Граф был слишком вежлив, чтобы делать личные замечания, но не мог оторвать глаз от головы девушки. Когда Дарина села к нему за стол, он сказал: «Что вы нашли? Что-то важное?» «Все эти три письма кажутся мне весьма важными», — ответила Дарина. «В них говорится о каком-то новом изобретении, самодвижущемся экипаже, что, конечно же, производит впечатление чего-то необычного». Граф улыбнулся. «Я тоже так думал», — поддразнил он. «Но если мы сможем быстрее ездить по дорогам, точно так же, как поезда быстрее ездят по рельсам, это будет шагом вперед». «Великолепная идея», — сказала Дарина. «Надеюсь, ваше сиятельство найдет время, чтобы рассказать мне о ней». «Вам действительно интересно?» — спросил граф. «Или вы говорите из вежливости?» «Мне действительно интересно», — ответила Дарина. «Ведь нам всем хочется ездить быстрее». Девушка засмеялась и добавила: «Что может быть чудеснее, чем добираться до загородного дома в два раза быстрее, чем сейчас, даже на самых резвых лошадях?» «В этом я нисколько не сомневаюсь», — отметил граф. «И тут можно хорошо заработать». В этот момент открылась дверь и вошла экономка. Она бросила на Дарину немного странный взгляд, однако вежливо присела в реверансе и сказала: «Ваша комната готова, мисс». «Все сделали, как я просил?» — поинтересовался граф. «Да, милорд», — ответила экономка. Ее лицо было непроницаемой маской. «На двери комнаты имеются засовы». «Хорошо. Видите, мисс Мартин, даже если я вдруг забуду, что нужно вести себя по-джентльменски, вам понадобится всего лишь закрыть засовы на своей двери, чтобы быть в полной безопасности». «Я ничуть не сомневаюсь в вашем сиятельстве», — сказала Дарина, улыбаясь. «Но спасибо». Когда они пошли наверх, экономка сказала: «Вам назначена горничная, мисс, и сейчас она разбирает ваши вещи. Она позаботится обо всем, что вам нужно». Они застали горничную в самом разгаре работы. Та присела перед Дариной в реверансе и назвалась Селией. Комната была чудесная, изысканно меблированная, с окнами на широко раскинувшийся сад. Кровать была большой и казалась удобной, а розовое дерево мебели сияло. Дарина пришла в восторг от своей комнаты. Из главного помещения вели две двери. Одна в ванную, вторая в маленькую переднюю, где будет спать Селия. Дарина рассудила, что граф хорошо продумал, как защитить ее репутацию. Тем лучше. Людские толки всегда беспощадны, если дело касается молодой женщины и очень красивого мужчины. А граф действительно чрезвычайно хорош собой, приходилось это признать. Не просто будет сосредоточиться на своей главной цели. «Но она будет сильной», — решила девушка. «Она здесь, чтобы работать, а не грезить, заглядываясь на профиль молодого человека». Горничная принесла Дарине ланч в комнату, и девушка наскоро набросала письмо мастеру Джонсону. «Меня взяли секретарем к лорду Кеннингтону», — написала Дарина. «Я уже успела узнать, что перспективы самодвижущегося экипажа могут быть гораздо радужнее, чем я предполагала. Пожалуйста, напишите мне по адресу Гросвеннер-сквер, 12, указав адресатом мисс Мартин, и сообщите, насколько продвинулся наш исследовательский проект». Дарина запечатала конверт и опустила его в карман. Сойдя вниз и не увидев там графа, она выскользнула из дома и отослала письмо. Девушка вернулась к себе в кабинет до появления его сиятельства и без промедления принялась за работу. К концу дня Дарина как никогда уверилась в правильности своего решения поработать у графа. Переписка Кеннингтона была такой же разнообразной и обширной, как и круг его интересов. Девушка видела, что произвела на него впечатление своим умом и способностью схватывать все на лету. «На сегодня все», — сказал он наконец. «Вы хорошо потрудились для меня. Вам необходимо поесть и отдохнуть. Увидимся утром». Граф покинул комнату в сопровождении камердинера, а спустя час уехал из дому, одетый во фрак. Дарина ужинала в торжественном уединении, пытаясь обдумать то, что сегодня узнала. Но удавалось ей это с трудом, поскольку мысли упрямо возвращались к графу. Куда он поехал разодетый для ночных развлечений? И с кем он сегодня встречается? Девушка заставила себя сосредоточиться на текущих делах. Она взяла в комнату кое-какой материал почитать. И тут она сделала восхитившее ее открытие. «Электричество!» — с благоговейным трепетом прошептала она. «Светильники работают от электричества!» «О да, мисс!» — сказала Селия. «Его сиятельство желает, чтобы все новейшие изобретения непременно были у него в доме. Вы бы видели, что у нас на кухне!» «Электрические приборы? И все они работают?» «Ну...» — осторожно протянула Селия. «Его сиятельство изобрел стиральную машину с электрическим мотором, который вращает барабан. Только вот на мотор все время протекает вода, и тогда происходит небольшой взрыв. Мотор останавливается». «Должно быть, это очень страшно», — заметила Дарина. «Ах, нет, мисс», — весело отозвалась Селия. «К тому, что вещи взрываются, быстро привыкаешь. Даже кот привык». «Кот?» — переспросила Дарина, засмеявшись. «Да, раньше тигрёнок убегал и прятался после того, как у него обгорели усы. Теперь же просто сидит и смотрит. А его сиятельство всегда так мило извиняется». «Даже перед тигрёнком?» — усмехнувшись, спросила Дарина. Однако Селия ответила серьезно. «Именно перед тигрёнком. Он говорит, что люди могут все понять, а несчастное бессловесное животное не знает, что происходит. И со стороны кота очень любезно, что он продолжает здесь жить при таких обстоятельствах. После взрыва тигрёнок всегда получает добавочную порцию рыбы». Пока Селия помогала Дарине раздеться, та размышляла о том, что она сегодня узнала о графе. Вырисовывался образ милого безумца, ради которого слуги готовы мириться со взрывами. Даже его кот философски переносил трудности. Ее отец тоже всегда гнался за последними изобретениями, но относился к ним с серьезностью, и, освещая фабрики электричеством, он не беспокоился о своих домах. Да и представить, чтобы он извинялся перед котом за обожженные усы, Дарина не могла. Наконец Селия пожелала ей доброй ночи и отправилась спать к себе в переднюю комнату. Дарина тихонько подошла к двери, чтобы проверить, заперта ли она на засов. И тогда заметила то, что до сих пор ускользало от ее внимания. Засовы были навехонькими. Было ясно, что их поставили на дверь буквально сегодня. Девушка вновь подивилась, какой труд взял на себя граф, чтобы соблюсти приличие. Теперь весь дом, наверное, знает, что он не смог бы войти в эту комнату, даже если бы захотел. Однако Дарина вспомнила, что всеми силами старалась показаться графу простой девушкой с заурядной внешностью. Возможно, так он демонстрирует, что никогда не захочет ворваться к ней. Она в совершенной безопасности, потому что не привлекает его. Потом девушка вспомнила, с каким выражением лица граф смотрел на ее волосы и покраснела. «Прекрати», — строго сказала себе она. «Ты пришла сюда, чтобы узнать как можно больше о бизнесе, технике, самодвижущемся экипаже и обо всем таком». Она забралась под одеяло и попробовала читать, но не смогла сосредоточиться. В конце концов Дарина погасила свет и долго лежала без сна в водовороте мыслей. Но ни одна из них не была посвящена самодвижущемуся экипажу. На следующий день они оба работали без устали. Дарина испытывала радостный подъем, только нужно было следить за тем, чтобы случайно не дать графу повода заподозрить, как многого она не знает. Это было труднее всего. Когда они закончили, его сиятельство отправился наверх и, как и прежде, спустился одетым для вечернего выхода в свет. Но тут постучали в парадную дверь, и нарочный вручил графу письмо. «Как жаль», — прочтя его, произнес тот. «Хозяевам званого ужина пришлось отменить его в последний момент по семейным обстоятельствам, и мне, разодетому, теперь некуда идти». Наступило молчание. Граф посмотрел на Дарину, и та вдруг остро почувствовала, как нелепо смотрится в простом коричневом платье, которое выбрала для работы. «Почему бы вам не отужинать со мной сегодня вечером?» — спросил он. «Тогда мы продолжим нашу дискуссию и, может, вместе изобретем много чудесных вещей». «Я уверена, что вы сумеете изобрести чудесные вещи и без меня», — весело ответила Дарина. Ее сердце пело от радости. «Спасибо, вы меня ободрили». «Но почему?» — поинтересовалась Дарина. «Потому что, как бы я ни старался идти первым, всегда есть люди, готовые меня обогнать». «Глупости!» — воскликнула Дарина. «Вы настолько умны, что никому не под силу угнаться за вами, не то что победить». Граф рассмеялся. «Ну вот, вы не позволяете мне унывать, и я настаиваю, чтобы сегодня вечером вы отужинали со мной. Я подожду здесь, пока вы переоденетесь. Можем отправиться в Риц, если желаете». Граф явно хотел побаловать ее, но Дарина спешно возразила. «Я бы предпочла какой-нибудь тихий уголок, чтобы мы могли беседовать без помех. Мне будет довольно неловко в Рице, если появятся ваши друзья из светского общества». Дарина побаивалась, что им может встретиться кто-то, кто узнает ее и выдаст ее настоящее имя. «Отлично», — сказал граф. «Я отвезу вас ужинать в одно заведение, которое открыл для себя давным-давно. Это у реки, там очень тихо, и можно мирно побеседовать». «Поеду с удовольствием», — отозвалась девушка. Она твердо решила одеться очень скромно, но забыла, что все ее платья из Парижа. Хотя девушка выбрала наряд, который на вид был совершенно простым, когда она надела его, в нем все равно проявился блеск и элегантность, присущие любой парижской вещи. Платье было черным вкраплениями золота, и казалось, что оно придает ее волосам еще больше золотого сияния. Кроме того, кожа Дарины выглядела белее и нежнее, чем в любом другом наряде, который она могла бы надеть. Сочтя, что у простого секретаря не может быть драгоценностей, девушка всего лишь вдела в уши крошечные сережки. Но поскольку это были бриллианты в золотой оправе, они делали Дарину неотразимой. Когда девушка спускалась по лестнице в холл, где ее дожидался граф, она не могла не заметить загоревшегося огонька во взгляде его сиятельства. На лице графа также отразилось удивление. Он понял, что эта девушка не похожа на обычного секретаря, и погрузился в раздумье. Экипаж ждал у порога. Когда они забрались внутрь и лакей захлопнул дверцу, граф сказал: «Думаю, пришло время рассказать правду». «Правду? Зачем вы пытаетесь выдать себя за обычного секретаря, если прекрасно видно, что это не так?»